Ранним утром Самарин договорился с погонщиками, круглосуточно толкущимися у пирамид. Закупил одежду и обувь для Дионы, воду, провиант, теплые верблюжьи одеяла и все необходимое для ночевок в пустыне. Около полудня мы погрузились на трех облезлых верблюдец и в обход городов, оазисов и шоссейных дорог направились напрямую к дельте Нила. 2 месяца мы прожили над водой посреди камышового нильского рая. Я видел цветение лотоса и весеннее гнездование цапель и рассветный полет розовых ибисов. Однажды к Вэмука приплыли дельфины, и я вдруг понял тайну собакоголовых ангелов древних египтян. Дельфины охраняют морскую пучину, не принадлежа ей до конца. Они тоже стражи порога. Я быстро научился плести корзины из тростника и пить желтовато-мутную нильскую воду. Узнав, что мы не муж и жена, водяные арабы развели меня и Диону по разным сторонам поселка, и я редко видел ее. Через месяц мы загорели дочерно и мало чем отличались от арабов. Все это время белый кейс Абадора служил мне и изголовьем, и обеденным столом. От местной ребятни я даже получил какое-то забавное прозвище, что-то вроде «белого крокодильчика». Никаких попыток открыть чемоданчик я не предпринимал, полагая, что с Абадором надо держать ухо востро. Тростниковый остров звался Вэмуко. Настил из плотного папируса постоянно обновлялся, и островная твердь была суха и надежна. Основной пищей на Вэмуко была жирная, похожая на карпа рыба тилапия. Ее виртуозно запекали в глине. Напиток из корней маниоки немного скрашивал однообразие пищи. Жизнь в поселке текла медленно и лениво, как теплая желтая вода под тростниковым настилом. Томительную скуку и тишину жарких часов нарушал только ребячий гам и плеск воды. Однажды в полдень во время моей обычной сиесты в обнимку с белым чемоданом шум и плеск перевалил за все возможные параметры. Я не выдержал и выглянул из своего шалаша. Посередине протоки, стоя в лодке и толкаясь шестом, как дед Мазай, плыл Самарин. Смуглые арабчата облепили его лодку. Тем, кому не хватило места, плыли следом, как стая русалок и тритонов. Камышовые маугли на радостях дудили в звонкие раковины. Самарин, заметив меня, помахал шляпой и резкими криками, похожими на орлиный клёкот, разогнал детей. «Ну-ка, дайте его сюда!» Самарин решительно взялся за ручку белого кейса. На коленях он разложил мятую бумажку, испещренную столбцами цифр. «Профессор, вы знаете код?» «Да-с, знаю». «Откуда?» «От верблюда». «От одного старого толстого верблюда, который всюду совал свой любопытный нос». «Гервасий?» «Он самый». «Надо скорее позвать Диону». «Не советую». «Я-то свое уж пожил. А вы бы все же удалились бы метров на 100 или лучше на 200. «Кыш!» — я сказал. Я вышел из хижины. Сердце колотилось. А что, если там ничего нет? Если чемодан — пустышка, и нам придется навсегда остаться в тростниковых дебрях, как в почетной ссылке, в то время как Абадор будет утюжить планету и выравнивать под свой ранжир. Позади меня захрустел тростниковый помост. Самарин уселся рядом со мной, свесив босые ноги в воду. Одной рукой он отирал взмокший лоб, другой держался за сердце. «Да, вы были правы. Под верхнюю крышку был вмонтирован взрывной механизм. Примитивный и безотказный. Ошибись я хоть одной цифирью, мы с вами легко достигли бы вон тех тучек».